Глава 30. К счастью, конкретно этот вечер выдался на удивление продуктивным не только на учебу, но и на разговоры. Да-да, нам наконец удалось обстоятельно поговорить обо всем, что хотела не только я, но и он. Оказалось, что о нашем совместном будущем сегодня думала не одна я. Стоило нам поужинать, ястреб настоял на этом сразу, как я появилась в гостиной, как он утянул меня наверх, но не в спальню, а в свою личную гостиную, где очень удобно расположился на диване и, заключив меня в кольцо своих рук, устроил форменный допрос. «Итак, дорогая, пора расставить акценты и приоритеты. Готова?» «Уже боюсь. Что с тобой?» «Со мной все прекрасно». Усмехнувшись мне в щеку, ястреб пояснил свой серьезный настрой. «Просто не могу дальше тянуть. Ты рядом уже несколько дней, но я так и не знаю самого главного». «Неправда. Самое главное, я тебя люблю и согласна выйти замуж». «Ладно, ладно, не злись». Дорожка из мягких, нежных и успокоительных поцелуев прочертила свой путь от виска до подбородка. «Я тоже тебя люблю, врединка. Но мы так и не договорились ни о доме, ни о церемонии, ни о прочем таком же важном, а время идет. А ведь ты так и будешь целыми днями пропадать в поселке, а по ночам набрасываться, как изголодавшаяся фурия». «Юми!» Возмущенно вспыхнув на его откровенный поклеп, тут же была поцелована и в губы, так что возмущение помахало ручкой и, печально вздохнув, ушло в дальние дали. Но все равно стоило поцелую завершиться, как я обличительно пробурчала. «Это кто на кого набрасывается?» «Ты меня соблазняешь одним своим присутствием, так что виновата только ты и никто иной». Мужские пальцы прошлись по моему животу, погладив самый низ, а затем опустились на бедра. «И вообще, эти брюки — вопиющее безобразие». «Да-да, снимите это немедленно!» Хохотнув, но найдя в себе силы прижать его ладони и не позволить гладить меня дальше, я тоже посерьезнела. «Ты, как всегда, прав. Кажется, наш медовый месяц начался до свадьбы. Это, конечно, здорово, но он и правда мешает решать текущие вопросы. Но давай быстренько, да? Нам еще выспаться бы». «Хорошо, буду краток». Мой затылок был самую капельку прикушен, а затем отпущен. Первое. После замужества никакого экстрима. Ты и так к себе неприятности притягиваешь, даже не напрягаясь. Второе. «Стоп! Какие такие неприятности?» «Зубастые». И сказано это было таким категоричным тоном, что стало понятно, пока меня не было, неприятности произошли сами. «Что случилось?» «О твоей судьбе справлялся новый глава клана Шиная». «Новый?» Удивил не столько интерес, сколько известие о новом главе. «А куда старый делся?» «Да, новый. К сожалению, может, и к счастью, расследование, начавшееся после твоего здесь появления, выявило очень много нарушений наших законов. И по вердикту экспертной комиссии, Хамида Йоши из клана Шинаю, бывший глава клана, был приговорен к смертной казни путем укорачивания на голову. Неделю назад клан выбрал нового главу. Им стал ястреб Илидаэра Ираян, не успевший запятнать свою репутацию в незаконных деяниях». «Ага». Переварив информацию, я кивнула, чтобы он продолжал. «И?» «И сегодня после обеда он нанес визит вежливости». «И?» «И, судя по всему, он интересуется тобой не просто так». «То есть?» Насторожившись еще больше, потому что сухой тон Юмирая неприятно резал по ушам, я заглянула в его недовольные черные глаза, отметив, что он еще не в бешенстве, но уже на грани. «Юми, в чем дело?» «Он видел тебя в замке, и он видел твое сияние, которое видим только мы, ястребы. Я знаком с Илидаэра довольно давно и достаточно близко, чтобы понять. Он хочет претендовать на тебя на полуночном слете». «Юми...» Всерьез расстроившись, потому что ясно увидела, Юмирай дико ревнует и невероятно злится, что я снова кому-то понравилась, но при этом до сих пор не может в открытую заявить, чтобы никто даже дышать в мою сторону не смел, Я просто подалась вперед и крепко обняла. «Не надо. А давай...» Мгновенная безумная мысль пришла и громко заявила о себе. «Чёрт возьми! Давай уже поженимся! Плевать на всех!» И тут возникает новая проблема. Недовольно буркнули мне в шею очень печальным голосом. «Какая?» «Прямой запрет матери на брак до полуночного слета». «Да?» Новость оказалась из разряда крайне неприятной. «Когда она успела запретить?» «Вчера днем. Я тебе не сказал, не хотел расстраивать. Да и вчера это было не актуально. Мы же сами решили, что подождем. «Так». Жестко поджав губы, я чуть отстранилась и ткнула его пальчиком в грудь. «Милый мой бешеный Юм, раз уж пошла такая пьянка, то давай решим окончательно и бесповоротно». «Ты меня пугаешь». Поморщившись, мужчина, тем не менее, с интересом ждал продолжения моего гневного начала. «Ты меня любишь?» «Да». «И я тебя. А это значит что?» «Что?» «Отправляй всех страждущих лесом, полем, косогорами, или их отправлю я. Договорились?» «Договорились, кровожадная моя». Вздохнув с явным облегчением, ястреб подался вперед, и мне уже не на словах, а на деле пришлось доказывать кое-кому немного ревнивому, что я не шучу и ему не позволю. Ишь, моду взяли доводить моего мужчину до бешенства. Только я имею на это право. Только я и никто иной. Часика через два, когда были озвучены и показаны все доказательства, признанные второй стороной неопровержимыми, мы продолжили наше неторопливое общение, и Юмирай, наконец, озвучил пункт номер два, при этом выводя замысловатые узоры пальцами на моем обнаженном животе. Почему-то сегодня его неминуемо тянуло именно к животу, что лично мне очень нравилось и вызывало внутренние вибрации и истинно драконье урчание. «Ты уже думала, чем будешь заниматься?» «Думала». Я согласно кивнула, но тут же со вздохом покаялась. «Но так и не надумала. Есть предложение. Чем у вас занимаются замужние леди?» «Боюсь, тебя это не устроит». А еще ему очень нравился мой затылок и легкие укусы, вызывающие толпы возбужденных мурашек по всему телу. «Видение дома, чтение, вышивание, светские мероприятия и посиделки у подружек, чтобы поделиться свежими сплетнями». «И все?» «И все». «Печально. Не то слово». Хмыкнув в унисон и на некоторое время уйдя в свои мысли, я предложила первое. «Давай тогда чуть отложим. Время есть. Может, мне понравится что-нибудь из увлечений Ба? К тому же кое-кто обещал мне свидание в тренажерке. Информации к изучению у меня еще вагон и маленькая тележка. Там, глядишь, и наберется чем занять день. Кстати, а ты сам чем думаешь заниматься? Только не говори, что тем же, чем и сейчас». «Сейчас я обнимаю самую желанную женщину». «Не увиливай!» Дернув плечом, когда его начали целовать, отвлекая меня от основной мысли, я недовольно продолжила. «Я тут на досуге подумала и поняла, что буду ревновать тебя каждому следующему птенцу. Я не хочу. Умом понимаю, но эмоции раздирают. Ты можешь найти другую работу?» «Ой, кстати!» Мысль дошла до моего слегка блондинистого мозга только сейчас, и я с подозрением уточнила. «Как у тебя с финансами? Ты так резко озадачил меня домом и свадьбой, что я просто забыла о главном — о финансах. Извини, конечно, если вопрос обидный, но я четко должна знать. Мы сможем все это осуществить?» «О, великое мироздание, Виктория!» Сначала опешив, в следующую секунду мужчина хохотал так, что я даже слегка обиделась. А когда он, наконец, отсмеялся, то сначала поцеловал, а затем кивнул. Да, Вика, я богат. Я богат настолько, что могу позволить себе не только покупку дома и организацию шикарного торжества, но и не работать лет 10, и при этом жить, не отказывая себе ни в чем. Поверь, служение матери и трону очень прибыльно. Так что выкинь эти низменные вопросы из головы и думай только о хорошем. И по поводу работы. Да, думаю, за эти недели я подыщу себе замену, а сам займусь тем, чем хотел уже довольно давно. Чем? Лет 10 назад мы с Тагрианом хотели открыть свою школу для молодежи, которая желает поступить в военное училище, но по тем или иным причинам не прошли вступительные экзамены. Поверь, я знаю, о чем говорю. Сам не с первого раза поступил, и то помогла протекция Ее Величества. Так что, что думаешь? Сможешь ты смириться с тем, что твой муж будет преподавать детям азы боевых искусств и прочие достойные навыки, необходимые для жизни? О, совсем другой разговор, я только за. После мы обсудили дома и договорились, что на днях посетим и осмотрим каждый, чтобы уже не на картинке, а вживую увидеть место, где будем жить и растить детей. Затем прошлись по списку гостей, который увеличился на несколько пунктов и включил в себя всех домочадцев и гвардейцев, которых Юмирай уважал, проработав с ними не один год. Со своей стороны я предложила читу целителей, к которым уже испытывала уважение и уверена, к концу практики оно станет лишь больше. После ястреб заверил меня, что в случае чего список можно будет пополнить, потому что в этом мире приветствовались шикарные и богатые свадьбы со множеством гостей, так что можно будет не стесняться и приглашать всех, кто завоюет нашу симпатию так или иначе. О распорядителе церемонии лорд пообещал позаботиться сам, так что мне оставалось лишь уточнить фасон выбранного платья и расслабиться окончательно. Хотя нет, не окончательно. Сначала я еще пару раз удостоверилась в том, что намерения жениха самые, что ни на есть, серьезные и основательные, и лишь спустя еще сотню минут я окончательно убежденная уснула с блаженной улыбкой на губах. Жизнь прекрасна, как ни крути. И снова утро, и снова одно из самых ласковых и романтичных пробуждений. Сегодня Юми удивил меня тем, что проснулась я в окружении голубых флоксов и васильков, что не только удивило, но и умилило до такой степени, что не нашлось слов, одни благодарные поцелуи мужчине, поразившему меня своей романтичностью. Кроме цветов, в постель был подан и завтрак, а затем и одежда. «Ты меня пугаешь?» «Нет, драгоценная моя». «Я тебя люблю и балую». Многозначительно подмигнув и поцеловав меня в нос, ястреб широко улыбнулся. «Ты сделала меня самым счастливым, причем ничего не требуя взамен. А так как запланированный мною этап ухаживания был несколько проигнорирован и отодвинут в сторону текущим этапом, то я буду реализовывать их одновременно». «Приятно!» «Уговорил». «Благодарю». Усмехнувшись и поцеловав еще раз, мужчина отвел меня вниз, сдал на руки задумчивый бай и напомнил, что вечером мы идем смотреть первый дом. «Да-да, я помню». Сегодня я любила весь мир и готова была петь и танцевать от переполнявшей душу романтичности, так что даже ироничный взгляд ба был нагло проигнорирован. «Эх, молодость, молодость. Вы хоть предохраняетесь? Или уже реализуете мой наказ?» Совсем не праздный вопрос огорошил и спустил с небес на землю. Так что я едва не запнулась, выходя из портала под удивленный взгляд гнома, слава богу, не услышавшего вопрос. «Да как бы... нет». «Нет что?» «Нет все. Чёрт! Чёрт, чёрт, чёрт! Нет, я точно блондинка! Ба! Да. Можно тебе на пару слов?» Паники как таковой не было, но именно этот физиологический момент я самым бездарным образом упустила из виду и теперь не знала, что и думать. То ли признаться, что дура, то ли польстить, что план реализую. «Да, конечно». Понимающе хмыкнув, Ба отправилась за мной следом, и стоило нам подняться в комнату, закрепленную за мной, как она плотно прикрыла за собой дверь и, ехидно улыбаясь, констатировала. «Только не говори, что не знаешь, откуда берутся дети». «Знаю». «И это...» — сконфуженно почесав нос и глядя в потолок, я протянула. «Ты упоминала, что специалист по противозачаточным?» «Верно. Но вам-то зачем?» «Затем, чтобы все было по правилам». Наконец, посмотрев драконице в глаза, я кивнула на ее вопросительный взгляд. «Дети должны рождаться только после свадьбы, верно?» «Милая, дети должны рождаться в любви и никак иначе». Отрицательно качнув головой, следом Ба кивнула. «Хотя это ваше право. Планировать и беременеть тогда, когда вам будет удобно и правильно. Но, надеюсь, затягивать не будете?» «Нет, конечно. Кстати, закусив губу от некоторой неловкости, я тихо уточнила. А ты можешь увидеть? Я еще не беременна? А то мы за эти дни немного увлеклись». «Увидеть? Нет. Но проанализировать состав крови могу. Дай пальчик». Ткнув мой палец отросшим когтем, Ба удовлетворенно кивнула. «Отлично. Вечером скажу с точностью до тысячной доли процента, а пока за учебу, дорогая, даже возможная беременность не снимает с тебя обещаний». «Как скажешь». Улыбнувшись на ее ироничную подколку, я поблагодарила родительницу за понимание и доверие, и уже в более спокойном расположении духа отправилась вниз, когда она сама снова ушла порталом. «Доброе утро, дядька!» «Я не опоздала на утренний осмотр?» «Из поселка драконица отправилась в Фифсалию, прямиком в свой столичный дом, потому что с часу на час должен был пожаловать должник с заказом, и Мархиям не хотела ждать ни единой лишней минуты. Ее и так уже вторые сутки снедало любопытство, справится ли демоненок с задачей или все-таки оплошает. Конечно, лучше было бы, чтобы справился, потому что кое-какие пункты из ее личного списка были желаемы ей уже не первый год, но все никак не доходили руки, да и времени вечно не хватало. А тут такая удача, минимальные сроки и максимально заинтересованный в благополучном разрешении вопроса исполнитель. Уж она-то не поленилась и снова выпила пару капелек своего чуда-эликсира, чтобы в полной мере увериться в том, что мальчишка будет из кожи вон лезть, но сделает все, что она ему прикажет. Да. Репутация — штука коварная. С одной стороны, хорошо, ее, если не уважают, то боятся, а вот с другой стороны... Все-таки было несколько обидно, что страха в окружающих было намного больше, чем уважение. Одна лишь Виктория радовала своей несколько детской непосредственностью и тем, что по всем личным вопросам не стеснялась и не боялась обращаться именно к ней. Устроившись в кресле и рассмотрев на свет капельку крови, Мария иронично хмыкнула и просто-напросто ее слизнула. Рецепторы языка тут же заработали на полную мощность, лучше любых искусственных анализаторов, выдавая информацию о состоянии внучки. Секунда и... Странно. Недовольно нахмурившись, потому что данные были противоречивыми, Драконица придирчиво осмотрела свой коготь, но на нем больше ничего не было. Шет, вот так незадача. Хотя... Нет, вот прямо сейчас девочка точно не беременна. Но ведь и беременность наступает далеко не в первую секунду. Уж это-то она точно знает. Что ж, и это совсем не проблема. Повторят анализ через денек-другой. А пока она даст ей один безопасный эликсирчик, который не повредит, если вдруг они опоздали с контрацепцией. Хотя, по сути, какая разница, когда беременеть? Сейчас или через 2 месяца? Ее бы воля, так она бы лично этот процесс проконтролировала, чтобы быть уверенной в 100-процентном результате. Но, увы, увы. Мысли дерзкого мальчишки, посягнувшего на ее внучку, хоть и были уважительными, но категоричными. Сами и только сами. Что ж, она признает за ним право сильного, и в этом ему не откажешь. Госпожа, к вам посетитель. Горничная, безотлучно проживающая в доме и следящая за порядком в ее отсутствие, склонилась в услужливом поклоне, вырывая Мархиям из размышлений о том, как же все-таки жаль, что таких мальчишек очень мало и на всех не хватает. «Да, Ганзита, проводи господина, я жду». Отбросив мысли о редчайших представителях противоположного пола куда подальше, драконница предвкушающе улыбнулась. Судя по отголоскам мыслей Тагриана, уже доносящимся до нее сквозь стены, мальчик принес все, что она ему наказала, причем даже сверх того. Он принес еще и презент от механика. О, неожиданно и интригующе. Что этот старый хрыч задумал? Полчаса спустя. С прохладной линцой, приняв 2 крупных пакета, предназначенных, соответственно, Виктории и ей лично, а также небольшую кубической формы коробку в 2 ее ладони, которой прилагалась записка от механика, Мари не стала ничего вскрывать при немного нервничающем Тагриане, успевшем сказать лишь, что дед передавал свои извинения за неприятный инцидент, произошедший не так давно, и в качестве примирительного жеста передает драконице презент, сделанный им лично. Неопределенно отмахнувшись и заверив, что проверит содержимое пакетов после, когда будет время, добавила, что в случае неполноценного выполнения заказа найдет Тагриана, и тогда разговор будет уже другим. В свою очередь наемник откровенно возмутился и предложил пройтись по списку, на что драконица смилостивилась и отмахнулась, заявив, что так уж и быть, поверит на слово и больше зла не держит. Но чтобы больше — ни-ни. А сама при этом едва ли не подпрыгивала от любопытства, с трудом дождавшись, когда Тагриан все-таки покинет ее дом и оставит наедине с неожиданным и таким загадочным презентом. И, естественно, как только хлопнула входная дверь, женщина сунула свой любопытный носик в коробку. Ох, милосердная бездна! Это же он, великое мироздание, комплексный масс-спектрометрический анализатор с выведением данных на монитор вычислительного блока. Данный анализатор мог стопроцентно распознать даже такие частицы, которые нельзя было попробовать на язык по причине ядовитости. Она о нем только читала, но не видела, потому что в мире имелось всего 3 единицы подобного оборудования, и заказы на них были расписаны на десятилетия вперед. Казалось бы, куда проще, ведь в мире Земля техника была развита не в пример сильнее. Но все портило то, что рядом с драконами подобные тонкие технологии попросту не работали, выходя из строя в первые секунды присутствия магических существ. А тут... Едва не прослезившись над практически бесценным подарком, Мари уже без особого интереса пробежалась взглядом по остальному и, отстраненно констатировав, что все на месте, снова обняла свою прелесть, мурлыкая от удовольствия. То, почему механик без сомнения одарил ее подобной вещью, озадачила чуть позже. А еще чуть позже озадачила еще сильнее. Да так, что драконица наконец вспомнила, что к упаковочной коробке прилагалась и записка. Разворачивала листок Мари с некоторой опаской. «Добрых суток, прекраснейшая, загадочнейшая и умнейшая из женщин, почтенная Мархиям Ршейсу. Поступок мой и слова не имеют оправдания, но тешу себя надеждой, что вы проявите снисходительность к старому отшельнику и не затаите обиды, ибо отвык я от общества сиятельных леди и чересчур зациклился на эксперименте, который в тот момент имел место быть. В знак своего раскаяния и осознание низости своего поведения, прошу вас принять небольшой презент, сделанный и доработанный мною лично. С уважением и почтением к вашей мудрости, Хаймерш Ака Сурри». Перечитав записку раз, другой, Мари вдруг осознала, что сидит и несколько глупо улыбается. Шет, побери, приятно. Особенно упоминание об ее уме и тончайший аромат искренности, пропитавший бумагу насквозь. Что ж, может, и не так маразматичен и убог этот демон, так недальновидно ее унизивший. Да и то, что в тот момент у него простаивал эксперимент, тоже в каком-то роде весомое оправдание. Моментально вспомнив себя, когда ее имели наглость отвлечь пару раз, драконица иронично хмыкнула. После этого к ней не подходили ни разу, закономерно опасаясь за свое здоровье и психику. Решено. В секунду создав ответный вестник, Мари одним единственным щелчком пальцев отправила его к адресату. «Благодарю за поистине бесценный презент, господин Хаймерш. Он пришелся мне по душе. А об остальном, если не дурак, сам догадается». Прикусив губу, чтобы не рассмеяться своим таким совсем невзрослым и нестепенным мыслям, женщина подхватила пакеты и отправилась в замок тестировать подарок.